Исполненный решимости произвести этим мощным сочинением некоторую сенсацию, он очень внимательно следил за тем, чтобы в манеру чтения, которая, как ему казалось, наилучшим образом соответствует его состоянию в день Аленского холма, не закралось ни пылинки, ни соринки. Он должен попасть в точку, но так, чтобы казалось, словно он не попал в точку, так, чтобы создавалось впечатление, будто мука овеществления стихов разрывает его пополам. Заимствуя манеру смиреннейшего жонглера, который очаровывает нас, провалив трюк один раз, второй раз, а потом весь в мыле отчаяния все-таки исполняет его, поэт думал, что этот небольшой опус, если премьера вообще состоится, требует от артиста не столько акцентирования содержания, сколько мук духовной эвисцерации. Так он шагал взад и вперед, приноравливаясь к словам и ужимкам Голгофы ночью. Фрика расчесывала волосы. Она зачесывала их назад и назад, и пока ей не стало трудно закрывать глаза. По этой причине она выглядела как задушенная газель, что, впрочем, соответствовало ее вечернему туалету больше, чем внешность сосущей кобылки. Смиральдина Рима на ранних стадиях своей кампании, когда ее лицо еще могло такое выдержать, тоже любила эту тугую сабинскую прическу. Пока мамочка, протесты которой сводились к тому, что в результате экзекуции лицо Смиральдины выглядит как обсосанный леденец, не уговорила ее чуточку завивать волосы. Увы, так она стала похожа на увенчанную нимбом и хлопающую глазами огромную куклу. Говоря по правде, леденец, обсосанный или обгрызанный, это далеко не самое постыдное выражение, которое может быть присуще женскому лицу. Потому что здесь, рядом, уберегая нас от поездки в Дербишир, стоит Фрика, просто кошмар наяву. Сказать «задушенная газель» значит не сказать ничего. Черты ее лица, словно рука непривлекательного насильника, крепко схватила ее за волосы, были перекошены и замкнуты в ужасающей гримасе. Она нахмурилась, чтобы подвести брови, и теперь их у нее было четыре. Ошеломленный глаз таращился в белые муки мольбы. Верхняя губа зло оттягивалась к зияющим ноздрям. А язык она себе откусит? Интересный вопрос. Вздыбленный подбородок обнаруживал сгусток щитовидного хряща. Невозможно было пренебречь страшным подозрением, что ее плоские груди из сострадания к мучительным лицевым спазмам превратились в два водореза и теперь буравят ее бюстгальтер. Но лицо было вне подозрений, чудовищная рана. Ей оставалось только вытянуть пальцы обеих рук, так, чтобы ладони и пальцы одной руки касались ладони и пальцев другой, и подержать их слегка воздетыми у груди, чтобы выглядеть как лишившаяся почитателей мученица в пору половой охоты. Пустое. Эстетствующая графиня Парабимби, пробравшись сквозь толпу, все равно вплывет в розовато-лиловую дымку, окружающую короле, каргу-мать, и совершенно точно воскликнет: «Моя дорогая, никогда раньше я не видела вашу Калекин настолько умопомрачительной. Сикстинские мотивы». Что мадам угодно этим сказать? Кумская Севилла на мартингале, раздувающая ноздри и вдыхающая ветер в угоду братьям Гримм. Ах, она вовсе не собиралась говорить такие адски жеманные и добрые слова. Это все равно, что пересчитать камушки в кармане мальчика с пальчика. Просто у нее сложилось смутное впечатление. Ваша дочь выглядит такой... Это ее известковое изможденное лицо... Такая фрескообразная от талии выше, этот ее меланхоличный кобальтовый фишу, жемчужина разграбленного кватрачента, подлинное сокровище, моя дорогая, потного мальчика с пальчика. Тогда вдовая дева, прекрасно сознающая после всех этих лет, что все вещи на небе, на земле и в воде таковы, какими их воспринимают, в свою очередь поблагодарит графиню Парабимби за ее эрудированные любезности. Возможно, это преждевременно. Может быть, мы рассказали об этом слишком рано. Ничего, пусть остается. Как было бы славно продолжать издеваться над Фрикой, нескончаемые послеполуденные часы отжурчали бы, как сказочный ручей. Что может быть приятнее, чем продираться через часы сиесты, травильной иглой и резцом гравера, густо покрывая ее штрихами,